Часть вторая. Обратим внимание на одну занятную фабульную особенность мистерии, которую обычно не замечают. Революция приходит не как потоп, а вследствие потопа. Она не катастрофа, а спасительный ковчег. Для Маяковского весьма характерно. Революция явилась не губить мир, а спасать его, потому что все самое ужасное он уже успел сделать с собой. Жертвы этого потопа одновременно и чистые, и нечистые, и верхние 10 тысяч, и нижние миллионы. Мир захлестывают волны последней расплаты, и спастись можно, только выстроив ковчег РСФСР, на котором все и уцелеют. Кто не захочет жить по-новому, полетит за борт. В принципе же, путь открыт для всех. Революция была для Маяковского именно расплатой за страшный мир, как и для Блока. Впрочем, она происходила естественно и неизбежно, именно потому, что иначе было не выжить. Все катастрофическое, апокалиптическое мышление первых лет революции разрешается в мистерии. Мир спасен, потому что нечистые нашли выход. Мир, почти безнадежно испакощенный хищничеством и зверством, спасается солидарностью и трудом. Таков сюжет мистерии, которая, собственно, не про революцию, а про отсутствие любых других способов жить дальше. Эта вещь легкая, заразительная, веселая, разговорная. В ней есть, конечно, некоторый избыток пафоса, особенно в монологе «Человека просто», который словно декламирует ранние поэмы Маяковского, в частности «Войну и мир». «Мой рай для всех, кроме нищих духом, от постов великих, вспухших с луну. Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо, чем ко мне, такому слону. Ко мне, кто всадил спокойно нож и пошел от вражьего тела с песнью. Иди, не простивший, ты первый вхож в царствие мое, земное, не небесное». Но все равно здорово, веселая пьеса, чувствуется в ней едва ли не в единственном его сочинении «Счастье» 18-го года, азарт радикальной переделки всего на свете, религиозный восторг сродни Есенинскому. Он тоже тогда писал крестьянские утопии. Нет у Маяковского более остроумного сочинения, и потому оно без всякого насилия, без лозунгов и газетных заголовков разошлось на цитаты. «Одному бублик, другому дырка от бублика – это и есть демократическая республика. Хуже всех этот негус абиссинский, морда черная, аппетит свинский. Дивизия разом валится на земь. Все у нас было – кактус, утконос, пальма, дикобраз, кактус». Все это не просто афористично, но прежде всего весело. Зверской гражданской войны еще нет, у новой власти все получается, идиллия всеобщего труда и братства близка как никогда. Именно неудача с постановкой мистерии, несмотря на триумфальные представления, восторженную прессу и весьма благосклонные отзывы пролетарской аудитории, была для Маяковского первым горьким уроком в его советской карьере. Он понял, что самые талантливые вещи, написанные самыми добрыми намерениями, совершенно этой власти не нужны. А нужно ей нечто другое, понятное, серое, предсказуемое. На диспуте «Надо ли ставить мистерию Буф», состоявшемся 2 января 1921 года в Первом театре РСФСР, Маяковский и так излагал перипетии с постановкой. «Надо ли ставить мистерию Буф?» Казалось бы, вопрос несколько странный, ведь ее готовят к постановке. В чем же дело? А дело в следующем. Как и у многих вещей, так и у моей мистерии Буф есть некоторая эпопея. Вот в чем она заключается. 3 года тому назад, начатая еще в эпоху февральской революции, за 2 или 3 недели до празднования октябрьской годовщины, она была готова. Решено было ее поставить. Я не буду говорить о тех палках, которые втыкались в ее колеса, но ее решено было поставить, и вывел ее на свет Божий Луначарский в своей книжке «Речь об искусстве», где он писал: «Впервые в истории мировой революции дана пьеса, идентичная всему ходу мировой революции. Я видел, какое впечатление она производит на рабочих. Она их очаровывает». Не правда ли, крещение пьесы довольно хорошее? Но после 3-го спектакля в дело вмешались другие. Некто Левинсон, бывший критик из «Речи», который также настаивал на полном своем знакомстве с пролетарской психологией и указал, что пьеса определенно подмазывающаяся к пролетариату. Пьеса была снята с репертуара. Через 3 дня один из рабочих, именно заведующий распределением билетов Лебедев, писал в «Искусство коммуны»: «Я считаю недопустимым снять эту пьесу с репертуара, потому что в дни октябрьской годовщины в Петрограде самый большой спрос на билеты был именно на эту пьесу». Тогда на защиту коммунистических идей выступила Мария Федоровна Андреева, которая тоже говорила, что она лучше всего понимает психологию рабочих. Это ерунда. Пьесу надо снять, она недоступна пониманию рабочих масс. Кстати, о Левинсоне. Он в 1930 году, уже эмигрировав, написал о Маяковском «Мерзкий пасквиль», вызвавший протесты и среди эмиграции, и среди французских литераторов. Эренбург вспоминал, был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале «Жизнь и искусство» он опубликовал «Пасквиль» на Маяковского в 10-м номере «Жизнь и искусство» от 11 ноября 1918 года. «Мистерия буф Маяковского», «Ответ», «Коллективное письмо» от 21 ноября и «Заметка Луначарского о полемике», тоже в защиту Маяковского, 24 ноября, ДБ. Ему тогда ответили и многие художники, и Луначарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете «Le Nouvel Littéraire» отвратительную клеветническую заметку. «Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию этой газеты, выражавшее наше негодование. Под письмом подписались все пристойные писатели Франции, самых различных воззрений. Не помню, чтобы кто-то отказался поставить свою подпись». Я отнес письмо редактору Марису Мартен де Гару. Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартена Дюгара. Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал: «Я попрошу вас сделать одно маленькое замечание». Я ответил, что текст не может быть смягчен. «Я этого не прошу, но, может быть, вы прибавите во фразе «Мы возмущены тем, что литературная газета» два слова «самая крупная литературная газета». Он согласился получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверное, хорошо бы написал. Пощечина, кстати, была. Ее лично Левинсону дал Арагон. Берберова упоминает, что французские сюрреалисты устроили на квартире Левинсона погром. Многие, впрочем, сегодня считают, что Левинсон был талантливый критик, среди балетных просто лучший в России. А ненависть его к советской власти вполне объяснима, да и в Маяковском он видел прежде всего жертву режима, человека с талантом, вошедшего в штопор, вошедшего в услужение к убийцам русской души, как называл он большевиков в статье 21 года, там, где была Россия. «Я должен говорить о тех из нас, кто погибает, потому что паёк имеет». Маяковский, видимо, принадлежал в его глазах к этой категории. Интересно, что Левинсон всего лишь назвал пьесу «натужной» и «вымученной», а Маяковский в ответ потребовал над ним общественного суда и организовал коллективное письмо в поддержку. Разница показательна. Но продолжим. Уложив пьесу в чемодан, я поехал в Москву, где она читалась ко дню революционной годовщины. В «Моно» нашли ее великолепные для постановки, потому что действительно тогда не было других пьес, даже намеков на революционные пьесы. Пьесу решено было ставить в Москве, но на защиту коммунистической точки зрения выступил Комиссаржевский, который говорил, что пьеса не годится, пролетариат ее не поймет, точных слов не помню. Федор Комиссаржевский, брат великой актрисы, вскоре после этого эмигрировал, ДБ. Ко дню первомайской годовщины я выволок ее на свет Божий и уже не сунулся с ней главком и центром, а пошел к революционным актерам, к революционной молодежи и художникам и на общем собрании учащихся первых государственных мастерских, училище живописи, ваяния и зодчества, бывшая Строгановская, консерватория, филармония, вкупе с рабочими училища, было решено подготовить постановку пьесы на Лубянской площади. Тогда пьесу передали для рассмотрения в МОНО, в майскую комиссию, и тогда за поруганные права коммунизма выступил Фриче, который сказал, что пьеса пролетариат не поймет. Ее снова сняли с репертуара. Через год почти на заседании Политпросвета подбирали репертуар ко дню вот этой октябрьской годовщины. Начали набирать и наскребать пьесы, причем внесена была и подверглась обсуждению моя пьеса, и была признана единственной пьесой, не только революционной, но отчасти и коммунистической, и решено было ее ставить. И тут на сцену, как защитник коммунистических идей, вынырнул Чижевский, который нашел пьесу, опять-таки, с точки зрения пролетариата, недопустимой. Не имея времени и возможности всем и каждому доказывать и объяснять, что это за пьеса, какая она, я предпринял объезд районов, где я читал рабочим мою пьесу. При голосовании из аудитории Рогожско-Симоновского района, не знаю, сколько человек точно, но вмещается всего 650 человек, против пьесы подняли руки 5 человек, а за пьесу все остальные, то есть около 645 человек рабочих и красноармейцев. Но этих товарищей недостаточно, и если сегодня мы, я вызывал сюда представителей всей Москвы, ЦК РКП, РАБКРИНа, все Рабиса и прочих организаций. И если мы, сегодня придя сюда, найдем эту пьесу, заслуживающую внимания, я льщу себя надеждой, что уже не выступит какой-нибудь Воробейчиков от имени пролетариата и не будет требовать снять ее с репертуара. Мне хождение по мукам в течение 3 лет страшно надоели. Итак, приступаю к чтению пьесы. Пьеса дана как была, в зависимости от новых нарастающих обстоятельств, она будет переделываться. Когда я умру, она будет переделываться другими, и, может быть, от этого станет еще лучше. На этом диспуте к Маяковскому предъявлялись обычные формальные претензии. Любой, кто приносил пьесу в театр и выслушивал там ее обсуждение, от кого-нибудь обязательно слышал именно это. В пьесе нет нарастания драматического напряжения. Маяковский взорвался. Какое нарастание? Я не знаю никакого нарастания. Бывает в медицине нарастание прыща, а в театре должно бросать в жар и в холод, и это я вам гарантирую. Точно так же, когда его упрекали в том, что в бане нет драматической интриги, что ружье у него не стреляет, он отвечал. По-моему, если в первом акте на сцене висит ружье, во втором оно должно исчезнуть. В статье 27-го года «Только не воспоминания» к 10-летнему юбилею революции Маяковский несколько иначе излагал историю мистерии, хотя общий смысл не изменен, разве что роль Комиссаржевского изменилась. «Мистерию Буф» я написал за месяц до первой октябрьской годовщины. В числе других на первом чтении были и Луначарский, и Мейерхольд. Отзывались роскошно. Окончательно утвердив хорошее мнение шофера Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и Дамас дойдет. Чего же еще? А вот чего еще. «Мистерия» была просчитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена к постановке. Еще бы. При всех ее недостатках она достаточно революционно отличалась от всех репертуаров. Но пьесе нужен театр. Театра не находилось. Насквозь забитые «Макбетами» предоставили нам цирк, разбитый и разломанный митингами. Затем и цирк. Зав. ТО Андреева предписала отобрать. Я никогда не видела Анатолия Васильевича кричащим, но тут рассвирепел и он. Через минуту я уже волочил бумажку с печатью насчет палок и насчет колес. Далее музыкальную драму. Актеров, конечно, взяли сборных, аппарат театра мешал во всем, в чем только можно и в чем нельзя. Закрывали входы, запирали гвозди, даже опечатанный экземпляр «Мистерии Буф» запретили выставить на своем овеянном искусством и традициями прилавке. Только в самый день спектакля принесли афиши, и то нераскрашенный контур. И тут же заявили, что клеить никому не велено. Я раскрасил афишу от руки. Наша прислуга Тоня шла с афишами и с обойными гвоздями по Невскому, и где влезал гвоздь, приколачивала тотчас же срываемую ветром афишу. И, наконец, в самый вечер один за другим стали пропадать актеры. Пришлось мне самому на скорую руку играть и «Человека просто», и «Муфусаила», и кого-то из чертей. А через день «Мистерию» разобрали, и опять на радость акам занудили «Макбеты». Еще бы, сама Андреева играла саму «Леди». Это вам не Муфусаил. Все-таки я не мог он не ущучить жену Горького, хотя бы и гражданскую, хотя бы и бывшую, ДБ. По предложению Каменевой я перекинулся с «Мистерии» в Москву. Читал в каком-то театральном ареопаге для самого Комиссаржевского. Сам послушал, сказал, что превосходно, а через несколько дней сбежал в Париж. Тогда за «Мистерию» вступился театральный отдел, во главе которого стоял Мейерхольд. Мейерхольд решил ставить «Мистерию» снова. Я осовременил текст. В недотопленных коридорах и фойе Первого театра РСФСР шли бесконечные репетиции. В конце всех репетиций пришла бумага. Ввиду огромных затрат и вредоносности пьесы, таковую прекратить. Я вывесил афишу, в которой созывал в Холодный театр товарищей из ЦК и МК, из Рабкрина. Я читал «Мистерию» с подъемом, с которым обязан читать тот, кому надо не только разогреть аудиторию, но и разогреться самому, чтобы не замерзнуть. Дошло. Под конец чтения один из присутствующих работников Моссовета, почему-то он сидел со скрипкой, заиграл «Интернационал», и замерзший театр пел без всякого праздника. Результат закрытия был самый неожиданный. Собрание приняло резолюцию, требующую постановки «Мистерии» в Большом театре. Словом, репетиции продолжались. Парадный спектакль, опять приуроченный к годовщине, был готов. И вот накануне приходит новая бумажка, предписывающая снять «Мистерию» с постановки, и по театру РСФСР развесили афиши какого-то пошлейшего юбилейного концерта. Немедленно Мейерхольд, я и ячейка театра двинулись в МК. Выяснилось, что кто-то обозвал мистерию балаганом, не соответствующим торжественному дню, и кто-то обиделся на высмеивание Толстого. Любопытно, что такое негодование на легкомысленное отношение к Толстому высказал мне в антракте первого спектакля Дуров. Была назначена комиссия под председательством Драудина. Ночью я читал мистерию комиссии. Драудин, которому, очевидно, незачем старая лит-традиция, становился постепенно на сторону вещи и под конец зашагал по комнате в нервах, говоря только одно слово: «Дуры, дуры, дуры». Это по адресу запретивших пьесу. Мистерия Буф шла у Мейерхольда 100 раз и 3 раза феерическим зрелищем на немецком языке в цирке в дни 3-го конгресса Коминтерна. На немецкий мистерию перевела Рита Райт, тогда студентка Брюсовского института и самая молодая сотрудница мастерской роста. Впоследствии она стала классиком советского перевода, автором прелестной мемуарной статьи о Маяковском «Только воспоминания» ДБ. И это зрелище разобрали на 3-й день. За правила цирка решили, что лошади застоялись. На фоне идущей мистерии продолжалась моя борьба за нее. Много месяцев я пытался получить свою построчную плату, но мне возвращали заявление с надписями или в устной резолюции «Не платить за такую дрянь, считаю своей заслугой». После 2 судов, и это, наконец, разрешилось уже в наркомтруде у товарища Шмидта, и я вез домой муку, крупу и сахар. Эквивалент строк. Есть одна распространеннейшая клевета. Дети Лефы обнимаются с революцией, поскольку им легче протаскивать сквозь печать к половинным кассам свои произведения. Сухой перечень моих боев за мистерию достаточно опровергнет этот вздор. Тоже было и со 150 миллионами, и с проэта, и с другими стихами. Трудности не меньше. Непосредственная трудность борьбы со старьем, характеризующая жизнь революционного писателя до революции, заменилась наследством этого старья, эстетической косностью. Конечно, с тем прекрасным корректором, что в стране революции в конечном итоге побеждает не косность, а новая, левая революционная вещь. Но глотку, хватку и энергию иметь надо. При его жизни мистерия больше не ставилась, и уж тем более никогда не осовременивалась. Попытка Евгения Симонова в 1982 году вернуть ее на сцену хорошо мне помнится. Он-то как раз попытался изменить пьесу, добавив туда стихи Маяковского, и все старались, и был в этом даже некоторый веселый вахтанговский дух. Но поздний застойный год только подчеркивал всю несвоевременность, даже музейность этой пьесы. А если когда-нибудь и настанут в России веселые времена, главными действующими лицами в этих событиях будут никак не пролетарии, да и веселье особого, кажется, не предвидится. Революция, как потоп, не повторяется. Господь, главный художник, не любит ремейков. То, что в первый раз происходит как потоп и заканчивается ковчегом, во второй раз повторяется как Гоморра.